Личный 20 век. Интервью с художником Николаем Эстисом. Часть 4. О творчестве. Человек в быту, в проживании вот своих отпущенных ему лет в основном пользуется интеллектом своим. На работе, вот в транспорте, везде. О чувственном и интеллектуальном познании. Все время работает интеллект. А вот величайший дар, который есть в каждом человеке, очевидно, вот эта чувственность, эмоциональность, она почти не используется. Только во время, допустим, свадьбы или похорон, не дай бог, или чего-то еще такого, что специально надо остановить ваше внимание. Все. Поэтому человек... Это я понял на своих выставках, когда я смотрю на зрителя, когда я читаю книгу отзывов. Я понимаю, что человек зря приходил, потому что он пытался только рассудком постичь это. И я ему ничем не могу помочь, потому что для этого надо включить эмоциональную сферу. Она богата у каждого человека, только он ею не пользуется, как правило, за ненадобностью. Отсюда, по-моему, у большого числа населения, допустим, стремление, а иногда даже и страсть, заболевание, там, пить водку, к примеру. Потому что через это какой-то выплеск эмоциональный происходит. Он хоть на какое-то время становится таким живым существом, понимаете? Поэтому я всегда поражаюсь, на любой выставке приходит зритель, еще издалека, приближаясь к работе, первый вопрос, который у него возникает, а что здесь нарисовано? И он должен непременно ответить себе на этот вопрос. Но это ведь не главная и не единственная функция изобразительного искусства и искусства вообще – опознать. Не для этого люди творят и умирают, творя, отдают все в жизни этому творчеству. Вплоть до отрезанных ушей и так далее. Не для того, чтобы это узнать. Это когда вы на этюдах пишете что-нибудь. Или на пленэре студенты пишут. Вот это да, вот приходят местные жители, смотрят долго. Потом, а, это вот изба бабы Лизы. Вот как хорошо. Все облегченно вздыхают. Это изба бабы Лизы. Это вот еще что-то. Это художник пишет там море. Это прекрасно, это замечательно, но это не все. Это поверхностная часть, я бы даже сказал, искусства. А вот пережить это, у меня всегда возникает вопрос. А вот музыка, серьезная, настоящая, классическая музыка, когда люди ее слушают, им что, обязательно надо знать, что это в данный момент отображает, или как это, что он озвучивает, тот самый любимый Чайковский, что зайчик выскочил на полянку, и прыгает там, тогда человеку спокойно, и он может слушать. Или он перемещается в этот мир, допустим, музыкальной гармонии или музыкального хаоса, и проживает это вместе с композитором, вместе с исполнителями. Вот это все, понимаете? Вот это меня удивляет. Почему надо? Да, есть беспредметное искусство, есть у него свои поклонники. У них, очевидно, своя шкала ценностей. Я не знаю этого. Я не считаю себя беспредметным искусством, то есть беспредметным художником. И мои вещи не предполагают вот такой геометричности, какой-то вот только форма, только плоскость и так далее. Все-таки есть какой-то еще. Может быть, это моя, как бы сказать, неполноценность в данном случае. Профессиональное или творческое, я хочу идти навстречу зрителю, а этого нельзя делать, это компромисс всегда. Но мне хочется, чтобы зритель остановился и вошел туда, дать ему возможность войти, преодолеть вот эту плоскость и погрузиться туда, вовнутрь. И не для того, чтобы ответить на вопрос, а теперь я понял, что там нарисовано, а для того, чтобы немножко пережить все здесь вот, не сказанное словами, а вот сочетанием цвета, композиции, ритма, чего угодно. Как музыкант передает это разнообразием звука. И музыке удается своего слушателя в это погрузить. В 60-е годы, например, очень модно было среди молодых художников, точно, я помню, работать под музыку. Появились вот эти большие пластинки впервые ставили и под музыку работали. Это было такое, как теперь говорят, инновация, да, такое слово. Еще вот я как-то один раз попытался и понял, что это невозможно. Он живет своей жизнью, я в это время должен проживать свою музыку. Я должен быть во власти своей музыки или своего безумия, или своего восторга, или своей драмы. О настоящем творчестве и тяге к форточке. У меня не было еще своей мастерской, но у меня появились очень хорошие друзья, те самые фронтовики. Они занимались немножко другой деятельностью, художники, но они делали проекты больших выставок, международных выставок. То, что сейчас, очевидно, называется дизайном или как-то еще. У них была большая мастерская на Бакунинской в Москве. И иногда они меня привлекали тоже к работе. И мне очень нравилось. Это удивительные люди. Это мои в дальнейшей всей жизни, с 1964 года, мои самые близкие друзья. Два человека. Оба фронтовики с своей непростой биографией. И вот как-то вечером уже все разошлись, я остался. Меня привлекало еще, что там пачками лежит бумага, краски сколько хочешь, всего навалом. Я остался на ночь. Это был полуподвал, и окна были прямо на тротуаре. Тут проходила улица, большие форточки. Время, очевидно, было летнее, потому что одна форточка большая была открыта. А вот так длинный стол на всю длину этого комната-зал. Нельзя сказать стол, а такой вот подиум, но длинный-длинный и приколоченный к полу, что они работали с большими плоскостями, со стендами и так далее. Я разложил, во-первых, много бумаги, как не воспользоваться. Я разложил вот так бумагу, намешал себе краски много, все, и начал работать. Ночь была. Ночь. И я незаметно я работал. И, очевидно, произошло что-то, щелкнуло, какое-то замыкание. Я так ушел в работу. Не помню, как долго все это было. И я очнулся, как бы пришел в себя от того, что меня как бы вот так вот как бы наклонило и потянуло вот в эту форточку. Я стоял лицом, естественно, к подиуму, форточка была сбоку и чуть выше меня. И меня вот так... И это была не мистика, не психика. Я еще достаточно хорошо владел своим телом. Я достаточно занимался спортом, чтобы это чувствовать. Но буквально вот как бы чуть ли не диагонально меня вот так потянуло туда форточку. Абсолютно физическое ощущение такого. Я ухватился за стол. Вот так, двумя руками. И устоял. И вот с тех пор я всегда плоскость, на которой я работаю, должна быть либо прибита к полу, либо очень прочно стоять. Вот это поднять невозможно. Это по моему чертежу делал здесь уже в Германии человек. Я так делаю, чтобы это было тяжелое. Больше меня не уносило никогда в форточку, но я это хорошо помню, эта точка отсчета как бы пошла. Все, я удержался, устоял, пошел, рухнул на диван и спал. Утром я долго не мог понять, что было, что произошло. Но когда я увидел работы, я удивился и подумал, кто это сделал. Вот это с 1964 года, это для меня главный критерий. Если я работаю по-настоящему здесь, я чувствую, что что-то произошло вот так. Условно говоря, меня потянуло в форточку. Я все бросаю и ухожу, не смотрю на работы. Кисти бросаю в воду, как полагается, успеваю накрыть краски, не смотрю на работу и бегу домой. И я могу ночь не спать в ожидании утра. И главное, когда я утром прихожу, чтобы посмотреть, что это, что там. Я не знаю, что это. Я не знаю, кем это мне было подарено и что именно мне было подарено. И был ли это подарок, или просто плевок, или что-то еще. Вот только утром я могу посмотреть на это более или менее, так сказать, трезвым взглядом, профессиональным и прочее.